Глава 10. На вражеской земле. Царь У спросил Тайгуна: «Предположим, что мы одержали в бою победу, глубоко проникли на вражеские земли и заняли их. Однако крупные, защищенные стенами города, остались непокоренными, а вторая армия противника, удерживая проходы и ущелья, продолжает противостоять нам. Мы хотим напасть на города и осаждать их, но я опасаюсь того, что их вторая армия внезапно явится и нанесет нам удар. Если их силы внутри и снаружи таким образом объединятся, то они будут противостоять нам с обеих сторон. Наше войско придет в беспорядок, высшие и низшие чины будут напуганы. Как поступить?» Тайгун сказал: «Как правило, нападая на города и осаждая их, нужно держать колесницы и конницу на расстоянии. Оборонительные подразделения и те, что в лагере, должны быть постоянно начеку, чтобы не допустить согласования действий между теми врагами, что находятся внутри, и теми, что снаружи. Когда жители отрезаны от поступления продовольствия, поскольку те, что снаружи, не могут ничего им доставить, те, кто находится за городскими стенами, испугаются, и их начальник наверняка сдастся». Царь У сказал: «Предположим, что когда поставки продовольствия в город прекратились, поскольку внешние силы не способны ничего доставить внутрь, те, кто остался внутри городских стен, самостоятельно разработали тайный план и однажды ночью устроили вылазку, вложив в нее все свои силы. Часть их колесниц, конницы и отборной пехоты нападают на нас из города, а остальные — с противоположной стороны. Командиры и солдаты смущены, войско приходит в смятение и терпит поражение. Как поступить в этом случае?» Тайгун ответил: «В этом случае нужно разделить наши силы на три части, тщательно осмыслить очертания местности и размести войска соответственно. Ты должен знать во всех подробностях расположение второй вражеской армии так же хорошо, как и расположение их больших городов и крепостей. Оставь им пути для отхода, чтобы побудить к бегству. Удели внимание охране путей для бегства. Противник будет бояться, и если враги не укроются в горах или в лесу, то возвратятся в большие укрепленные города или устремятся, чтобы присоединиться ко второй армии. Воспользуйся колесницами и конницей, чтобы напасть на передовые части их отступающих сил, не дай им убежать, поскольку те, кто остался в городе, подумают, что у тех, кто вышел первым, была возможность уйти беспрепятственно. То их лучшие солдаты и опытные командиры обязательно отправятся, а старые и слабые останутся. Не начинай боя, просто отрежь им пути для снабжения, окружи их и стой на страже. Ты наверняка продержишься дольше, чем они. Не поджигай накопленных ими богатств, не разрушай их дворцов и домов, не руби деревьев близ их кладбищ и алтарей, не убивай тех, кто сдался или попал в плен. Вместо этого, напротив, прояви благодетельность и праведность, будь щедр к ним, объяви народу, что виноват один лишь только правитель. Так весь город тебе покорится». «Прекрасно», — сказал царь У.